и опротестовал наше заключение по делу прокурора и начмилиции. По этому же делу приехала к нам и Мария Никифорова с несколькими большевиками из уездного ревкома и с делегацией от правых российских эсеров. Наша комиссия была этим возмущена. По документам, представленным ей из штаба Богданова, документам, которые были собраны самыми идейными большевиками, прокурор Максимов по своей деятельности в царское время и при коалиции эсеров и эсдеков с буржуазией являлся злейшим врагом трудящихся в их стремлении к свободе. Он был преступником перед революцией рабочих и крестьян. Он, по документам, организовал в Александровске среди буржуазии комитет действия против революции. Но он был энергичен и умен, и, как после выяснилось, большевики хотели его перетянуть к себе, что через известное время им и удалось. Васильев в дни наступления красногвардейцев на город Александровск засел на крыше одного здания и обстреливал из пулемета улицу, помогая гайдамакам отразить наступление. Много перебил и ранил красногвардейцев. При нем в штабе уездной и городской милиции избивали каждого арестованного. По документам, собранным также большевиками, он эти избиения поощрял. Основываясь на всем этом, комиссия признала Максимова и Васильева преступниками по отношению к революции и к народу, который ее творит. Она этим своим признанием перевела их в распоряжение штаба вооруженных сил революции, где они могли быть расстреляны или освобождены. Так как заключения нашей комиссии по тому или другому делу были необязательными для штаба Богданова, хотя он обыкновенно с нашим заключением считался и признанных невинными тут же освобождал, а виновных расстреливал. Итак, имея перед собой протест ревкома против нашего заключения по делам прокурора Максимова и начуездной милиции Васильева, а также приезд делегации от российских эсеров, комиссия затребовала из штаба Богданова свои заключения о них и официально сообщила свои постановления в штаб, чтобы прокурора Максимова и Васильева штаб считал числящимися за комиссией, так как, дескать, в комиссию поступили о них новые документы. Я лично с товарищем Миргородским, левый эсер, зашли к Богданову и заручились обещанием, что жизнь прокурора Максимова и начмилиции Васильева до разрешения возникшего между комиссией и ревкомом города Александровска и его уезда конфликта по их делу будет неприкосновенна. Затем я сообщил эсеровской делегации об этом, а с членами ревкома у нас началась перепалка. Михалевич и Мария Никифорова попросили командующего Богданова принять участие в нашем споре по этому вопросу. Последний пришел и стал в своих доводах на сторону комиссии. Споры приняли обостренный характер. Комиссия написала в штаб Богданова свое постановление. Перевести прокурора и начальника милиции в особый вагон и держать их там под особой охраной до вызова комиссии. Споры наши затянулись на 6-7 часов. В результате все члены революционного комитета признали заключение комиссии по делу прокурора Максимова и начальника милиции Васильева правильным. Но говорили, что комиссия, дескать, не считается с моментом. А момент таков, что не сегодня-завтра, быть может, придется покинуть город Александровск, так как с внешнего фронта снялись донские и кубанские казаки и многочисленными эшелонами движутся по всем железнодорожным сетям, беря направление на Дон и Кубань для соединения с генералом Калединым, вокруг которого объединилась вся русская контрреволюционная политическая нечисть, подхалимы этой последней, мелкие собственники, землевладельцы, купцы и фабриканты, тоже сползлись вокруг нее и, как известно, строили за счет донского казачества его впоследствии разоренных станиц и хуторов, убитых отцов и матерей, жен и детей –